ученый. Ну вот. Мне казалось, что еще миг, и я все пойму, а теперь, мне кажется, еще миг, и я запутаюсь совсем. Боюсь, что эта девушка действительно принцесса. Все люди негодяи, все на свете одинаково, мне все безразлично, я ни во что не верю. Какие явственные признаки злокачественного малокровия обычного у изнеженных людей, выросших в тепличном воздухе. Ее... она... Но ведь все-таки ей вдруг стало тепло, когда я признался, что люблю ее. Значит, крови-то у нее в жилах все-таки достаточно? Смеется. Я уверен, что все кончится прекрасно. Тень, моя добрая, послушная тень, ты так покорно лежишь у моих ног. Голова твоя глядит в дверь, в которую ушла незнакомая девушка. Взяла бы ты тень, да пошла туда к ней, что тебе стоит? Взяла бы, да сказала ей, все это глупости. Мой господин любит вас, так любит, что все будет прекрасно. Если вы царевна-лягушка, то он оживит вас и превратит в прекрасную женщину. Словом, ты знаешь, что надо говорить, ведь мы выросли вместе, — смеется. Иди. Ученый отходит от двери. Тень ученого вдруг отделяется от него. Вытягивается в полный рост на противоположном балконе. Ныряет в дверь, которую девушка, уходя, оставила полуоткрытой. Что это? У меня какое-то странное чувство в ногах и во всем теле. Я заболел? Я... Шатается, падает в кресло, звонит. Вбегает Аннунциата. Вы, кажется, были правы. Аннунциата. Это была принцесса? Ученый. Нет. Я заболел. Закрывает глаза. Аннунциата бежит к двери. Отец! Входит Пьетро. Пьетро, не ори. Не знаешь, что ли, что отец подслушивает тут, под дверью? Аннунциата. Я не заметила. Пьетро. Родного отца не замечает. Дожили. Ну? Что ты мигаешь? Вздумала реветь? Аннунциата. Он заболел. Пьетро. Разрешите, сударь, я помогу вам лечь в постель. Ученый встает. Нет, я сам. Не прикасайтесь, пожалуйста, ко мне. Пьетро. Чего вы боитесь? Я вас не съем. Ученый. Не знаю. Ведь я так ослабел вдруг. Идет к ширмам, за которыми стоит его кровать. Аннунциата тихо с ужасом. «Смотри!» «Пьетро, что еще?» Аннунциата. «У него нет тени!» «Пьетро». «Да ну! Действительно нет!» «Проклятый климат! И как его угораздило! Пойдут слухи, подумают, что это эпидемия!» Ученый скрывается за ширмами. «Никому ни слова, слышишь ты?» Аннунциата у ширмы. «Он в обмороке!» «Пьетро, тем лучше. Беги за доктором. Доктор уложит дурака в кровать недели на две, а тем временем у него вырастет новая тень, и никто ничего не узнает». Аннунциата. «Человек без тени? Ведь это одна из самых печальных сказок на свете!» «Пьетро. Говорят тебе, у него вырастет новая тень, выкрутится, беги!» Аннунциата убегает. «Черт, хорошо еще, что этот газетчик занят с дамой и ничего не пронюхал!»